Глава 36. На здоровье! Я сделал самодовольное лицо и поудобнее устроилась на заднем сиденье. Всегда говорила, что жена в хозяйстве — самый полезный девайс. И, не дав Лоренту как-то отреагировать, агрессивно накинулась на бедолагу. «Что? Как кровушку из меня пить? Так он первый. Как доставлять удовольствие? Так вообще без очереди. А как жениться? Так мы, вампиры, все холостяки. Где моя большая сковородка?» «Под раковиной», — услужливо подсказал Айвард, глядя на нас через зеркало смеющимися глазами. «Без ручки». «Да, непорядок», — вздохнула я. «Значит, будем по-простому жениться? Без приданного?» Наконец-то сумел втиснуться в мой монолог Лорент. «Золотко, а зачем нам жениться?» «Как зачем?» — я грозно нахмурилась. «А что приличные чудовища скажут?» «К тому же, муж должен быть один, чтобы в остальных красавчиках не путаться. Много вас развелось». «То есть ты повесишь над кроватью мою фотографию и будешь по ней сличать, муж к тебе пришел в постель или нет?» Лорент вроде бы и поддерживал мой дурашливый настрой, но ревность во взгляде сверкала самая настоящая. «Ха!» — я показательно задумалась. «Хорошая мысль. Надо еще фонариком в лицо светить. Вы же ночные товарищи. Правда, я в последнее время неплохо вижу в темноте, но это технические мелочи, несущественные. Значит, записываем. Фотография, фонарик. Кольцо с сигнализацией». «Это чтобы тебя не угнали случайно?» — поинтересовался с переднего сиденья Айвард. «Это чтобы его не угнали». Я ткнула Лоренда пальцем в бок. «Или сам не угнался. Я ж чую, что уже намылился один в Прагу лететь». «То есть, если мы поженимся, ты меня отпустишь?» Блондинистый жених как-то очень по-своему понял мои рассуждения о свадьбе и выводы сделал крайне странные. «Ты женись сначала, потом решим», — хмыкнула я, возвращая поцелуй в висок. «А скажи мне, солнышко, среди неандертальцев были вампиры?» «И среди динозавров?» — подмигнул мне Лорент. «Шучу, если что», — добавил он, увидев, как я замерла от удивления. «Динозавр — это слишком», — выдавила я после паузы. «Но в каждой шутке есть доля шутки». «Значит так, товарищ муж и товарищ... брат. Непонятная сущность, проснувшаяся на помойке в Праге, хочет гнездо. В гнезде должно быть много сильных охотников, охранников и прочих птенцов. А гнезду нужен защитник, очень сильный и древний. Вы намек уловили?» Оба моих вампира резко перестали веселиться. Айвард даже машину остановил на всякий случай и повернулся, чтобы смотреть на меня не через зеркало. «Золотко, а ты не увлеклась намеками? Сначала про замужество, теперь про гнездо. Может, надо землю где-то на юге купить, у моря, с хорошим климатом?» Лорент старательно сохранял на лице спокойную улыбку. Даже паники в глазах пока еще не было, только легкое недоумение. «И зачем тебе еще один защитник, когда уже есть я и Айвард?» «А защитников много не бывает», — хмыкнула я, целуя своего первого. «И, кстати, князя Игоря я уже присвоила, так что можете к ним обращаться по любым вопросам». «Так». Пока Айвард нервно кашлял, снова отвернувшись, Лорен, прикрыв глаза, переваривал очередную новость. «Про князя что-то подобное подозревал. У него изменился запах, он перестал цепляться каждому моему слову и стал непривычно услужливый». «Он воин и отвечает за безопасность гнезда головой. Я сначала сказала, а потом потрясенно заморгала. Вот, опять. Это она из меня лезет и кусается. Всех дикарей в центре пережрала, зараза. Приходится теперь на Петроградку за едой таскаться». «Золотко», — Лорент озабоченно нахмурился, — «то, что ты описываешь, напоминает перерождение, когда птенец пытается приручить своего внутреннего хищника. У псов с этим проще. Они сразу рождаются со зверем внутри, а мы проходим стадии открытия, принятия и слияния. И если ты будешь постоянно твердить, она во всем виновата, слияние между вами не произойдет. «Может, оно и к лучшему», — недовольно проворчал Айвард, изучая меня в зеркале. Похоже, так ему было спокойнее. «Ага, то есть вам можно с внутренним хищником сливаться? А когда нашелся тот, кто питается вампирами, так лучше не надо? Нечестно!» — вздохнула я, даже не пытаясь сделать вид, что это шутка, потому что собиралась поговорить совершенно серьезно. «Ребята, у нас проблема. Я не просто чувствую внутреннюю хищницу и каждую ночь хожу охотиться на кровососущих дикарей. Я вместе с нею хочу большую семью!» «Не прямо завтра», — успокоила я своих побледневших вампиров. «Но очень хочу. И Архонта!» «Зачем тебе это древнее ископаемое?» Лоренц с подозрением уставился на меня, пока Айвард снова заводил машину. «Оно ж равнодушное чудище, сильное и безжалостное». Из его уст такая характеристика прозвучала почти как комплимент. «Сейчас попытаюсь объяснить. Может, и сама пойму. Я сосредоточилась на внутренних ощущениях. Он очень сильный. Он самый древний из тех, кого я видела. А еще тут у меня в голове смешиваются знания об антропогенезе и интуиция хищницы. Даже не так важно, кто он — Homo sapiens или Homo neanderthalensis. В те времена, когда он родился, в одиночку никто не выживал. Люди жили семьями, маленькими племенами. И дороже этой семьи для них ничего не было в мире. И он столько тысяч лет уже один, что он совсем одичал. Опять влез со своим ворчанием Айвард. Ты уверена, что после укуса он станет послушным, а не порвет тебя от злости или не прихлопнет Лоренда? Ни капельки, честно призналась я. Но у меня внутри все воет и топает ногами. Хочу. Трусы розовые ты тоже хотела, а потом на тебя дикарь в туалете напал. Напомнил мне занудный брат. Фу, скривилась я. Раз не было сытости после нападения, значит, я его не ела. Правда же? Буду так думать, иначе вы салон не отмоете. Ладно. Насчет Архонта у меня есть бредовая идея. Может, попробовать с ним договориться по-хорошему? В смысле, не заманивать его на первый укус, а предупредить, что будет потом. Понимаете? Я чую, что это существо умеет выживать, как никакое другое на этой планете. Умеет правильно выбрать место, время, окружение. Он все умеет. Он будет отличным защитником для гнезда и научит наших детей всему, что знает. «Проверь, может, у нее жар? По-моему, она бредит», — вымученно рассмеялся Айвард. «Замужество, дети! Что только женщины не придумают, чтобы окольцевать мужчину!» Лорент на этот выпад кривовато усмехнулся и озабоченно уставился на меня. «Золотко, я правильно тебя понял?» «Ты советуешься с нами, как лучше приручить Торака?» И снизошла до того, чтобы уточнить, не против ли мы принять его в твое гнездо? «А с кем мне еще советоваться?» — удивилась я. «Действительно, не с Игорем же!» — снова нервно хохотнул Айвард, лавируя в потоке машин. «Игорь — это внешний круг. Вы двое внутренний, первый и второй. Тот, от кого я буду иметь детей, и тот, кто рядом. Но нужен третий, защитник, наставник, фундамент. Он тоже будет входить в ближний круг, поэтому я не могу выбрать его одна». Айвард застонал сквозь зубы и, по-моему, с удовольствием побился бы головой о лобовое стекло. Его разум не справлялся с таким обилием непонятного и противоречивого. Для него мои слова были примерно как идеи Джордана Бруно для современников. Зато Лорент очень старался принять, объять и понять все мною сказанное. В отличие от этого эксклава, он осознавал размеры свалившейся ответственности. Не зря же я пыталась разделить ее на троих. «Но если Торок приручится, нам уже никто не будет страшен», принялся рассуждать старший из моих вампиров. «А если разозлиться, мы даже испугаться не успеем. Но, золотко, что если ты к нему по-хорошему, а он не согласится и решит, что ты опасна для темного сообщества, ты прав. Мысль, что кто-то может отказаться стать членом моего гнезда, была неожиданной, но логичной. Мы не будем торопиться. Присмотримся к нему получше. Поймем, чего он на самом деле хочет. Все равно заводить детей еще пока слишком рано, но через пару лет — золотко. Озабоченность Лоренда усилилась. У меня есть нереализованное право на двух птенцов. Если хочешь, когда мы все уладим хьюстициарием... Нет, я говорю не о птенцах. Как же тяжело повторять одно и то же, особенно когда тебе не верят. Я говорю о детях, которых рожу от тебя. С переднего сиденья донеслось невнятное мычание. Машина резко перестроилась и остановилась у края дороги. Айвар даже умудрился включить аварийные фонари, так как притормозили мы в неположенном месте. Но потом очень быстро выдернул из бардачка пачку парламента и выскочил из машины. Лоренд же попытался развеять мои заблуждения непробиваемыми, по его мнению, аргументами. «Золотко, мы не можем иметь детей. У нас отсутствует функционирование всей детородной части, начиная с самого основного. Он же на притоке крови работает. Но для зачатия нужны еще живые сперматозоиды. Откуда они в мертвом теле? Оттуда, что вы уже давно не мертвые. Все у тебя нормально работает. И не только у тебя, устало проворчала я. Но тут меня неожиданно озарило. И я высунулась в окно. Айвард, ты предохраняешься, когда на свидание бегаешь?